Центральный комитет трудовой партии Кореи 28 июня устроил банкет в честь спецпосланника первого секретаря ЦК Компартии Кубы. Сюда были приглашены член Политбюро ЦК Компартии Кубы и зампредседателя Госсовета Республики Куба Сальвадор Антонио Бальдес Миса, находящийся с визитом в нашей стране, как спецпосланник первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро Росса и сотрудники кубинского посольства в нашей стране. Здесь были член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК партии Ли Суён и работники соответствующих учреждений.